они сломали мощную японскую оборону, преодолели Большой Хинган и освободили важнейшие маньчжурские города. После американской атомной бомбардировки Япония капитулировала. Это привело к окончанию Второй мировой войны. Наших боевых офицеров пьянил воздух победы. Они напропалую ругали воинское начальство и власть. Большинство их было арестовано в Дайрене и Порт-Артуре. Теперь генерал Деревянко, участник подписания японской капитуляции, стоял на капитанском мостике, а победители, боевые офицеры, томились в трюме. На них были замызганные куртки и выцветшие гимнастерки без пуговиц и с белесыми разводами от погон, с выленившими пятнами на месте боевых орденов и нашивок за ранения. Ордена отбирали при аресте, а нашивки срывали уже потом, на допросах. В трюме армейские офицеры были единодушны. Необходим рывок на главную палубу и захват парохода. Мне запомнилось, как капитан, бывший разведчик, горячился. «Один автомат вырвать, и куда эти птенцы денутся?» В число организаторов мятежа входили полковник Ашаров, имени не помню, бывший сотрудник военной контрразведки, Иван Иванович Редькин, полковник инженерных войск и отчаянный капитан Васька Куранов. Он возглавил первую группу захвата. В нее входили только добровольцы. Замысел был прост. Первая группа военных, по преимуществу бывшие фронтовики, вырывается на палубу, разоружает и изолирует конвой, захватывает мостик и радиорубку. Надо моментально овладеть радиорубкой, чтобы никто не успел подать сигнал тревоги. Вслед за военными, почти одновременно с ними, на палубу влетает вторая группа из моряков. Я должен был с другими судоводителями и механиками занять штурманскую, рулевую рубку и машинное отделение, быстро изменить курс на остров Хоккайдо или к берегам Калифорнии. Со мною были штурман Саша Ладан, механик Борис Юзвович, другие опытные моряки. Терять им было нечего, а возможная свобода пьянила, торопила действовать. Были и уголовники. Помню ростовского вора Игоря Благовидова, много старше большинства из нас. Борис Юзвович рассказал мне накануне свою историю. В 30-е годы его отчислили из Владивостокского мореходного училища как выходца из состоятельной еврейской семьи. Среди студентов-активистов, поддерживавших руководство училища, был его сверстник Зернышкин, учившийся на судоводительском, впоследствии капитан дальнего плавания. Выгнанный отовсюду, Борис ночевал в котельных, жил впроголодь, но все же стал, как хотел, судовым механиком. В годы войны судьба свела их на одном пароходе — капитана Зернышкина и старшего механика Юзвовича. В проливе Лаперуза, Где-то в этих водах их судно задержал японский сторожевой корабль. Японцы подошли борт к борту, ворвались на палубу, бросились спускать с флагштока флаг СССР. Зернышкин стоял, не шевелясь, а Борис с матросами кинулись на японцев и не дали им тронуть флаг. Лет 5 спустя Бориса посадили по статье 58.10. Споры в трюме не утихали. В этой ситуации опаснее всего утратить осмотрительность, бросаться в операцию, сломя голову. И обе группы, сгрудившись на настиле трюмного днища, обсуждали будущие свои действия и общий замысел. Нас всех озадачил Иван Иванович Редькин, милейший немногословный человек, которому все успели проникнуться симпатией. Некоторым из нас он годился в отцы. Не повышая голоса, он стал убеждать уже разгоряченных, вошедших в раж людей, отказаться, пока не поздно, от безумной затеи. Когда он исчерпал свои доводы, в которых даже самые решительные не могли не видеть резона, Редькин, не спеша, каждому поочередно посмотрел в глаза. «Ребята, поверьте, я был на Халхин-Голе, на финской войне, и видел, как льется кровь. Больше не хочу. Лезть сегодня на рожон было бы безумием. Конвой усилен. Посмотрите, сколько автоматов. Пройдет время, мы отсидим и вернемся. Пусть не все, но кто-то обязательно вернется. А так зачем?» Но у тех, к кому он обращался почти с мольбой, и у меня тоже, уже разгоралась надежда, и не существовало слов, которые бы тогда заставили своей волей ее погасить. Все были настолько разгорячены, что стоило кому-то сказать «убить его», и человека растерзали бы. Я боялся, что еще пара минут, и наэлектризованная масса неминуемо разрядится именно на нем, ни в чем не виноватом и самом беззащитном. И я старался всех перекричать. «Человек так думает, это его право, поверьте мне, он же не хочет всем нам плохого». Сам я смотрю по-другому. У нас сегодня есть возможность вырваться. Возможность небольшая, но она есть. Пусть нам не повезет, но лучшие парни, последний рывок, чем дать самих себя менять на колымское золото, как уже там обменяли десятки тысяч людей. Когда Иван Иванович объявил, что в любом случае будет действовать вместе со всеми, трюм окончательно забыл о его колебаниях. А споры продолжались всю ночь. В углу слабо светила электролампочка, создавая тревожную полутьму. Люки были задраены, в борта глухо бились волны. С днища трюма, где мы сидели, волнуясь и припираясь, голоса поднимались не выше второго и третьего яруса, откуда свешивались, прислушиваясь, бритые головы. Диспут касался двух принципиальных вопросов. Куда вести корабль и как поступить с генералом Деревянко, с капитаном Каразяновым, со всей флотской командой,